Братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовь Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Еще один новый день Бог, сотворив, позволяет нам войти в Него, войти в здравие. И с самого раннего утра для человека хорошо начать его с молитвы, с чтения слова, напитать душу свою, взыскать Господа, Его волю в своей жизни. И продолжая читать книгу Деяний, 5 главу, мы сегодня будем читать с 17 стиха по 28. Книга Деяний, 5 глава, с 17 по 28 стих. Мы увидим, что церковь опять в гонении, но гонимые все равно исполняют волю Божью. Давайте об этом прочитаем. «Первосвященник же и с ним все принадлежащие к ереси саддукейские исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал: «Идите, и, ставши во храме, говорите народу все эти слова жизни». Они, выслушавши, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним пришедшие созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых, и послали в темницу привести апостолов. Но служители, пришедшие, не нашли их в темнице, и, возвратившись, донесли, говоря: «Темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью и стражей, стоявшими пред дверями, но отворившие не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведши же их поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря: «Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени этом? И вот вы напомнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Итак, мы видим, что церковь опять в притеснении, в гонении. Мы видим, что на апостолов наложили руки. Но из-за чего это произошло? Написано, что они исполнились зависти. Первосвященник и все принадлежащие к ереси саддукейской. Исполнились зависти. От чего? Многие присоединялись к церкви. Господь касался сердца, люди обращались к Нему и присоединялись к церкви. Народ слушал, и, как мы читаем в конце того прочитанного текста, мы видим, что боялись народа. Да, привели их без принуждения. То есть народ слышал истину и видел, что это истина. Бог открывал глаза народу. И мы видим, что из зависти наложили руки на апостолов. И читая Евангелие, мы знаем, что Иисуса предали тоже из зависти. Сам Пилат говорит об этом. Евангелист Марк, 15 главе, 10 стихе написано: «Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти». Это говорит Пилат. Первосвященники предали Иисуса из зависти. И здесь мы видим тот же мотив, та же проблема у людей – зависть. И зависть на самом деле очень ведет к плохим последствиям. Начиная, как мы видим, Иисус Христос был предан из зависти. А началось это еще ранее – Каин и Авель. Не была принята Каина жертва, Авеля была принята. И Каин убивает брата из зависти. И эта зависть, она сегодня готова убивать. И сегодня нам необходимо просмотреть наши сердца, верующим, находящимся в церкви, нет ли у нас этой зависти. И если мы будем честно смотреть, она присутствует. И от нее нужно избавляться посредством Иисуса Христа, отдавая сию зависть Иисусу Христу. Зависть может быть кто-то успешнее в служении, как нам кажется. А зависть может быть в других моментах. Разные моменты могут быть плотские. Но вообще зависть – это плотское проявление. И мы видим, что из зависти наложили руки на апостолов и заключили их в народную темницу. Но Бог не оставляет своих. Он сразу же посылает в темницу ангела. Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал: «Идите, и ставши во храме, говорите народу все эти слова жизни». Идите. Идите и говорите все слова жизни. Какие слова жизни? Мы читаем по первому посланию Иоанна. Евангелист Иоанн пишет такие слова о том, что было от начала, с первого стиха первой главы. Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Мы видим, евангелист Иоанн в первом своем послании, апостол Иоанн, он возвещает: жизнь явилась, и мы видели ее, и свидетельствуем, и возвещаем эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. И также Евангелие от Иоанна так начинается: вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Да, и мы читаем 14 стих 1 главы Евангелия от Иоанна. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Это об Иисусе Христе. Он есть жизнь. Сегодня, призывая Иисуса Христа, мы имеем жизнь. Какие бы обстоятельства у нас ни были, даже если мы гонимы в Иисусе Христе, мы имеем жизнь. И мы видим, апостолы выходят и начинают проповедовать в храме. Они только-только были заключены. Вроде бы тут нужно отдышаться, а может быть в страхе спрятаться и не возвещать. Но, как апостол Петр ранее сказал, что нам лучше делать? Слушать вас, человеков, или Бога? И как дальше мы будем читать? Он опять это будет говорить. Рассудите сами, что лучше, слушать Бога или человека. И они слушают Бога. Ангел сказал им, и они повиновались и пошли проповедовать слово жизни. И они стали проповедовать Иисуса Христа, потому что Иисус Христос говорил, когда Он вошел в храм, попросил книгу, читал из пророка Исаии, и мы читаем Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Иисус говорит, читает, «Дух Господень на мне». Когда он читал, все глаза были обращены на него, и все засвидетельствовали, что это так. «Дух Господень на мне, ибо он помазал мне благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Посмотрите, проповедовать лето Господне благоприятное, проповедовать пленным освобождение. Сами только что ученики это освобождение получили физическое, и они получили его уже духовное. И об этом проповедовать их послал ангел, основой жизни, что во Христе есть жизнь, что Он освобождает от духовных оков, которые ведут к смерти. Он освобождает, к жизни ведет. Разбивает эти оковы сатаны и дает духовную жизнь Духом Божиим. Да, Дух Божий поселяется в нас, написано, и это есть залог Бога к нам, да, Дух Святой. И они проповедуют. И дальше мы читаем, что они проповедуют, как им Христос сказал, «Итак, идите и научите все народы». Евангелие от Матфея, 19 стих, 28 главы. Также 16 главе Марка, 15 стих, сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». А Евангелие есть то, суть Евангелия, что Иисус, Сын Божий, явился во плоти, Бог оставил учение, был на кресте убит праведник за неправедных. Эта жертва была принята Богом и в третий день воскрес. А сегодня одесную Бога. Вот оно Евангелие, что Бог примирил посредством Иисуса Христа с собой мир, не вменяя людям преступления их. Бог примирил с собой мир. Это и есть Евангелие. И мы видим дальше, что первосвященники-книжники, старейшины собрались, весь этот синедрион собрали всех и пошли позвать апостолов, привести апостолов из темницы. И мы видим, что их не находят там. И на самом деле абсурдная немножко ситуация, но их это никак не касается. Я не знаю, почему человек настолько вот... Ну, вообще, когда слепой человек, когда зависть, ему тяжело остановиться. Это проблема. Это большая проблема, если сегодня таково есть. Друзья, взывайте к Богу. Мы видим, что 23 стих. «Темницу же мы нашли запертую со всей предосторожностью и стражей, стоящих пред дверями, но отворившей не нашли в ней никого». Конечно, можно думать, что стражу подкупили, а не отпустили. Но мы видим, что заперто со всей предосторожностью и стражи стоящие, но отворив, никого не нашли. Вот она ситуация говорит о том, что... Дальше, потому что говорят, ученики-то в храме стоят, проповедуют, никак не вразумляет человека. Дорогие друзья, давайте сегодня быть внимательными. Если нас Бог касается словом, если Он нас сейчас вразумляет, все, что нужно, это выйти во свет, признаться в этом, попросить у Бога прощения, дальше двигаться, осветиться, как написано, будьте святы, потому что я свят. Наша жизнь – освящение, наша жизнь – это приготовление к Царству Божию. Если мы сегодня не готовимся, мы туда не войдем. Если мы сегодня пренебрегаем благодатью, Словом Божиим, мы не войдем в Царство Божие, потому что мы не слушаемся Бога. Все те в пустыне полегли. Почему? Не слушались Бога. Они не вошли в обетованную землю. Это для нас научение. Давайте будем сегодня внимательны. И так возвещают Синедриону, что апостолы в храме и проповедуют. Они призывают и говорят: не запретили ли мы вам говорить об этом учении, потому что наполнился весь Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека. И мы будем, если Бог позволит, дальше читать. Ученики не будут скрывать, что это вы распяли. Это действительно вы. Но никак люди и сегодня не хотят вразумиться. Простую истину. Но нас это не должно останавливать. Сегодня нас Христос призывает, если мы сегодня еще в таком негонении, радоваться и благодарить Бога, и дальше проповедовать. Не останавливаться. Когда будут гонения, дальше проповедовать, не останавливаться. Да благословит нас Господь быть вот этими верными и послушными, как ученики, выслушавши, вы вошли утром в храм и учили. Выслушавши слово, дальше благовествовать, дальше проповедовать. И Бог обязательно с нами. Он обязательно даст сил, подкрепит, утвердит и будет исполнять Духом Святым для свидетельства. Свидетельство сегодня о Христе, о слове жизни. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.